Она укрылась в аббатстве Вестминстера, но мне ни разу не довелось ее увидеть. Ведь она очень красивая, верно, Фил?» Он прижал кончики ее носа. «Когда-то ты меня уже спрашивала о ней. Да, бесспорно, она хороша собой, но совсем другая, чем ты. Ты как бесенок и ангел в одном теле, даже без своих славных веснушек». Потом он вспомнил об Оливере. Молодой символ вернулся в Нью-Йорк. Какой-то кузнец сделал ему приспособление с крюком, он надевает его на обрубок руки и удерживает им щит, а рубит левой. И как? Он говорит, что это ты научила его этому, рассказал про какого-то однорукого воина твоего отца. Творец небесный, я ведь все выдумала. Иной раз и ложь во благо. Время шло, и они снова тянулись друг к другу, сливаясь в порыве любовного безумия. И все же порой Анна ловила напряженный, странный взгляд Филиппа, направленный мимо нее. «Что с тобой?» Он не отвечал, пряча лицо в ее волосах, отшучивался. Эта ночь иссякла быстрее, чем им хотелось. Анна и не заметила, как поблек, посерел свет луны на окнах. Слов уже не было. Откуда-то долетел голос ночного сторожа. «Господь дарует нам новый день, четвертый час, и да будет ваше утро добрым!» Анна испуганно взглянула на Филиппа. Приподнявшись на локте, он улыбнулся ей и сейчас же стремительно встал и начал одеваться. Анна сидела, прижав к груди край одеяла. Ее волосы разметались по плечам. «Филипп, скажи мне, ведь это не в последний раз. Скажи «да», иначе я не смогу более выносить свое одиночество». Он шагнул к ней и обнял. «Господи, Боже мой, Анна, ты теперь принцесса из дома Ланкастеров, а я воюю с Алой Розой, с твоим отцом. И я не могу поступить иначе. Король Эдуард — мой сюзерен и друг. Я служу ему, потому что я в него верю». Он не договорил и опустил голову. Анной вдруг овладел ужас. Вновь тень войны роз разлучала их. Девушка уперлась руками в грудь рыцаря и оттолкнула его. «Фил», — беззвучно проговорила она, — «Фил, что ты делал в доме герцога Кларенса?» Майсгрейв молчал. «Ты оказался здесь, и я видела, как капеллан проводил тебя в покое Джорджа». Он молчал. И Анна наконец осознала, что приезд Филиппа в Лондон вовсе не случайен. В эти мгновения они чувствовали, как стремительно отдаляются друг от друга. И это было куда страшнее, чем если бы они не встретились. «Мне пора», — глухо сказал Филипп. «Еще до восхода солнца я должен оказаться на хульке, отплывающем в Голландию». Примечание. Хульк — голландское трехмачтовое торговое судно. Анна кивнула, не глядя на Филиппа. «Ты всегда был рабом долга. И, наверное, это правильно. Мой слабый ум не в силах всего этого постичь. Долг, долг.